Но, что я говорил, здесь барышня и важный господин сидят. Они, видать, еще и простужены, и шплоток какой большой. Эх ты, — обратился он к Туманову, офицеру, что возглавлял отряд. Обознался ты, братец, сопроводить к князю. Гвардейцы опустили ружья, Туманов хмуро посторонился и приготовился следовать за каретой. «Вот тебе и тайные посланники», — пробормотал мрачный Вожжов, который ничего доброго от этой миссии уже не ожидал. Самойлов оглядел Ушакова, солдат и тронул лошадей. Вскоре теперь беспрепятственно вкатились они в ворота уже знакомого нашему герою Меньшиковского дворца. Глава 11. В кое Иван попадает из огня да в полымя. Следуя за Тумановым по анфиладе дворцовых залов мимо придворных и различных просителей, Самойлов представлял, как будет докладывать о своей неудаче. На душе было черно. Первое откровенное поручение от такого сановника и с таким треском проваленное. Стук сапог их многочисленного отряда, эхом повторенный под лепными потолками, насмешливо подтверждал, что визитеры прибыли как нельзя более инкогнито. Со стороны, однако, наш герой выглядел спокойным, что несколько удивило Мари. «Вы все еще не передумали?» — спросила она, пытаясь понять, что стоит за сей беспристрастностью. — И в мыслях не было, — твердо ответил Самойлов. — А если это поставит под удар ваш карьер? — не унималась француженка. — Чему быть того не миновать, — отрезал Иван. Разговор завершил Вожжов, который не мог и не хотел сдержать своего негодования и страха. У него сознание помутилось от излишнего рвения. Ага, всех нас под топор подведет. За сими речами осталось незамеченным мелькнувшее среди придворных удивленное лицо Фалинелли, явно не ожидавшего встречи с такой процессией. Спохватившись, итальянец поспешил скрыться, пока его не обнаружили. Уже на пороге кабинета Меньшикова визитеры к досаде своей опять были остановлены Ушаковым, который был теперь не один, а в компании иного важного вельможи, графа Толстого. Андрей Иванович непременно хотел увидеть, как граф оценит тайных Алексашкиных гостей, и каковое лицо будет у светлейшего князя, когда тот поймет, что интрига его с треском провалена. Толстой, как и ожидалось, остался весьма доволен. «Надеюсь, что ваше опасное приключение закончится на пороге этого дома. Для нас была бы большим несчастьем потеря таких важных гостей». Ле Шанье и Мари переглянулись, после чего француз проговорил. «Благодарю вас, сударь. Понимаю, что живы благодаря вам и вашим людям». Отменная выдержка позволила ему не показать и тени досады. Двери кабинета со стуком распахнулись, и сам Меньшиков шагнул навстречу процессии. Нечего сказать. Отнюдь не такой состав визитеров, думал он лицезреть. Провал. Полный провал всей затеи. Пойман с потрохами, теперь придется выкручиваться. Знать бы еще, что этим сыскным ястребам удалось разведать. А Самойлов-то хорош, следопыт-охотник называется. Он за дичью тоже с таким парадом отправляется. Эх, простота служивая, подвел-таки. А эти хищники, Толстой с Ушаковым, прямо впились глазами. Нет уж, не доставим вам удовольствия. Ну, что скажете, господа, о сём деле? Ваша светлость, — решился начать Иван, — приказали встретить карету и доставить инкогнито некую персону. Встретили? Нет, ваша светлость. Карета была перехвачена лихими людьми, коими дороги в тех местах изобилуют. «Значит, не встретили!» — безжалостно оттягивал развязку Александр Данилович. Он почтительно поклонился Толстому и Ушакову, на Самойлова же не смотрел, отчего наш герой совсем потерял надежду на милость бывшего отцовского друга. Но тут в разговор вмешалась Мари. «Позвольте мне, ваша светлость, ваши люди и вправду не могли выполнять приказ». Девушку немало не смущали те обстоятельства, что говорит она с фактическим правителем государства, что на ней мужской костюм, и что с дороги до после плена она выглядит не слишком отлично от весьма потрепанных драгун.